Глава 17. Кент подошел к домику и постучался в него. Маретта отворила дверцу и посторонилась. Он влез, как большая мокрая собака, на четвереньках. Маретта уже сняла с себя берет и дождевик. Печечка была затоплена, в ней весело потрескивал огонь. За треском не было слышно дождя, стучавшего по крыше. Кент посмотрел на Маретту. Мокрые волосы свешивались ей на лоб. Ее руки и ноги тоже были мокрыми. Но глаза сияли, и она улыбалась. Она казалась маленьким ребенком, который был рад, что нашел, наконец, убежище. Он ожидал, что пережитые в эту ночь ужасы будут отражаться у нее на лице. Но от них не было и следа. Она теперь и не думала о громе, молнии и темноте или о Кетсти, который остался в своем доме. Она думала только о Кенте. Он рассмеялся. Сколько было веселого, возбуждающего в этой непроглядной бурной ночи и в гремевшем над их головами громе, в этой бурливой реке, плескавшейся теперь под ними, и как забавно находиться в этой собачьей конуре, в которой ни встать, ни сесть, ни пройтись. Веселое настроение, теплота от печки стали согревать их продрогшие тела, а потрескивание березовых дровишек и уют заставили Кента подумать о тихой пристани и о той жизни, которая могла бы открыться для него впереди. А Маретта, глаза и губы которой все еще ласково улыбались ему при тусклом свете свечи, тоже, казалось, позабыла обо всем, что осталось позади. Только одно это маленькое окошечко все еще напоминало им о пережитой трагедии и о бегстве. Кенту казалось, что двигавшийся во мраке свет может быть замечен с берега. Ведь на целые мили ниже пристани Атабаски кое-где попадались на берегу отдельные хижины поселенцев, которые, приглядевшись, могли бы заметить огонек даже сквозь дождь. И он подошел к окошечку и завесил его своим пальто. «Поехали!» — воскликнул он, потирая руки. «А что, серая гусочка, не покажется ли нам здесь еще уютнее, если я закурю?» Она разрешила, но подозрительно посмотрела на пальто. «Нет, закрыто плотно», — успокоил он ее, выколотив трубку и набив ее табаком. «Вероятно, все теперь крепко спят, но, конечно, мы должны быть аккуратными». В это время плот покачнулся сбоку на бок. Кен заметил это и опять успокоил ее. «Не бойтесь», — добавил он, — «нам не грозит крушение. Здесь на целые 30 миль нет ни камней, ни порогов, река гладкая, как пол. Если мы даже стукнемся о берег, то и тогда будьте покойны, не бойтесь ничего». «Да я и не боюсь», — ответила она, — «в особенности реки». А затем, точно действительно испугавшись чего-то, она неожиданно спросила: «Как вы думаете, где они завтра будут нас искать?» Кент закурил трубку и пытливо на нее посмотрел. Она низко склонилась к нему, ожидая ответа. — В лесах, на реке, везде, — ответил он. — Конечно, хватится этого плота. Мы должны теперь зорко оглядываться назад и использовать для себя каждый момент. — Смыл ли дождь наши следы, Джимс? — Да, все исчезло. А там, под окнами, ведь там ходил Муй, и его следы смыты. Я рада. Мне не хотелось бы, чтобы он и Фингерс были замешаны в нашей истории. Кстати, как поступит Муй? Вероятно, убежит, ведь он превосходный следопыт. Лучше его не скроется никто. Она не старалась скрыть от него, какое облегчение почувствовала от этих слов. Его немного удивило, что она в час их собственной опасности так интересовалась судьбой Фингерса и индейца. А он так хотел отвлечь ее внимание от той беды, которая угрожала этим двум людям, но она и сама представляла себе чуть не воочию все то, что могло их ожидать. Ведь не дура же она, чтобы не понимать, что через каких-нибудь 3-4 часа убийство Кэтти уже будет обнаружено, и длинные руки закона примутся за свою работу. И если их схватят... Она протянула к Кенту ноги и пошевелила пальцами внутри сапог, так что он услышал, как забулькала в них вода. «Уф!» — передернула она плечами. «Промокли совсем. Будьте любезны, Джимс, расшнуруйте их и стащите с меня». Он положил трубку в сторону и опустился перед ней на колени. Целых 5 минут провозился он с ее сапогами, а затем сжал между ладонями ее маленькую ступню. «Холодная, холодная, как лед!» — воскликнул он. «Снимите чулки, Моретта, обязательно». Он подкинул в печку дров, стащил с койки одеяло, придвинул к печке маленькую скамейку, покрыл ее одеялом. Через минуту Моретта уже сидела в импровизированном кресле с ногами, укутанными в согретые на печке одеяло. Кент отворил в печке дверцу, загасил свечу, и от пылавших березовых дров помещение осветилось ласковым уютным светом. Это прибавило девушке румянца. При этом освещении она показалась Кенту удивительно нежной и прелестной, и когда он закончил заворачивать в одеяло ее ноги, она протянула руку, провела ею по его лицу и мокрым волосам так легко, что он почувствовал на них только трепетную ласку, но не тяжесть этой маленькой руки. «Вы так добры ко мне, Джимс», — сказала она, и он услышал в ее голосе нотку рыдания. Он сидел прямо на полу около нее, спиной прислонясь к стене. «Это потому, что я люблю вас, серенькая гусочка», — ответил он тихонько, глядя на огонь. Она промолчала. Над их головами колотил по крыше дождь. Точно по ней отчеканивали 1000 ударов барабанные палочки. Под ними плескалась медленно уносившая их с собой вода, и они чувствовали покачивание плота сбоку на бок. Девушка отвернулась, и невидимый ею он поднял глаза. Огонь от печки падал на ее волосы, дрожал у нее на шее, и ее длинные ресницы так и отливали красной медью. И, глядя на нее, Кент подумал о Кэтсте, откинувшем назад голову у себя в кресле в своем доме и удушенном прядью этих великолепных волос, которые были от него, Кента, теперь так близко, что, чуть наклонившись вперед, он мог бы коснуться их губами. Мысль о Кэтсте не привела его в ужас, потому что в эту самую минуту Моретта провела по его щеке рукой, такой маленькой, такой нежной. Куда же было этим ручкам справиться с таким богатырем, как Кэтсти, который должен был сопротивляться своему убийце не на жизнь, а на смерть? И Кент взял эту ручку в свою и притянул ее к себе. «Нос, дорогая серенькая гусочка», — сказал он, — «расскажите теперь, как обстояло дело в комнате у Кэтсти». В его голосе чувствовалось безграничное доверие. Ему хотелось дать ей понять, что каковы бы ни были результаты ее рассказа, ни его доверие к ней, ни любовь не могут поколебаться. Он верил и будет верить ей всегда. Он уже был твердо уверен в своих предположениях о том, как именно умер Кэтсти. В то время как он спал, Моретта и какой-то другой человек находились внизу, в комнате у инспектора. Пререкания дошли до высшей точки, и Кэтсти получил каким-то еще не выясненным для Кента путем удар по голове его собственным пистолетом. А затем, как только Кэтсти оправился от нанесенного ему удара и стал сопротивляться, неизвестный компаньон Моретты прикончил его. В ужасе, остолбенев от того, что произошло, а, может быть, и вполне бессознательно, она оказалась не в силах воспрепятствовать убийце использовать прядь ее волос. Из этой картины Кент совершенно исключил шнурки от сапог и на занавесках. Он знал, что именно самое необыкновенное, самое неожиданное и случается часто в преступлениях. И он ожидал, что теперь Моретто расскажет ему точь-в-точь то же самое, что он и предполагал. Пока он ждал ответа, ее пальцы в его руке похолодели. — Говорите же, серенькая гусочка, как все произошло? — Я не знаю, Джимс, — ответила она, запинаясь. Он быстро перевел на нее глаза от огня, точно не был уверен в том, что хорошо ее расслышал. Она не повернула к нему головы и продолжала смотреть на пламя. Она ухватилась пальцами за его большой палец и крепко сжала его, как делала это, когда боялась грозы. — Я ничего не знаю, Джимс. Он был разочарован. Он был готов отдать за нее свою жизнь, бороться за нее до последнего дыхания, и тут вдруг такой неожиданный удар. Он готов был верить каждому ее слову, всему, но только не тому, что она сейчас сказала. Она, во всяком случае, должна была знать, что происходило в комнате у Кетсти. И она знала, если только она не... И вдруг его сердце запрыгало от радостной надежды. — Может быть, вы были в бессознательном состоянии? — спросил он тихонько, и сердце его забилось. — Вероятно, с вами был обморок, когда все это случилось. Она покачала головой. — Нет, — ответила она. Я была в своей комнате и спала. Я не рассчитывала спать, но заснула. И вдруг что-то разбудило меня, что-то против воли потянуло меня вниз, и когда я пришла туда, то Кетсти уже был мертв. Я находился в том положении, в каком вы его нашли. Это меня ошеломило, и я не могла двинуться, как в столбнике. В это время вошли вы. Она тихонько, но многозначительно высвободила свою руку из его руки. — Вы должны мне верить, Джимс, — сказала она. — Но я знаю, что вы мне не верите. — Вам невозможно мне поверить. — А вы не хотите верить мне, Моретто? — ответил он. — Нет, я вам верю, поэтому и вы должны. — А петли из волос вокруг шеи Кетсти, и притом из ваших волос! Он не договорил. Эти его слова, которые он сказал ласково, все-таки показались ему жестокими, но он не заметил, чтобы они ошеломили ее. Она даже не вздрогнула, а продолжала, не мигая, смотреть на огонь, и это смутило его. Никогда еще в жизни он не видел в людях такого самообладания. Это разочаровало его, огорошило, несмотря на то, что ему безумно хотелось схватить ее и прижать к себе, излить перед ней свою любовь, убедить ее, чтобы она рассказала ему все и не скрывала от него ничего, чтобы он не с пустыми руками мог вступить за нее в смертный бой. Затем она спросила: «Джимс, если нас схватят, то это скоро произойдет?» «Не схватят», — ответил он. «Но ведь опасность быть схваченными нам все-таки угрожает», — настаивала она. Кент вытащил часы и наклонился поближе к огню, чтобы лучше разглядеть. — Сейчас 3 часа, — сказал он. — Еще день и ночь, милая серенькая гусочка, и никакая полиция нас не найдет нигде. Она долго молчала, а затем опять ее пальцы ухватились за его большой палец и тихонько сжали. — Джимс, — сказала она наконец, — когда мы будем в безопасности, когда будем уверены, что полиция нас уже не догонит, я расскажу вам все, что знаю, обо всем, что произошло в комнате у Кетсти. Тогда я расскажу вам и тайну, связанную с прядью волос. Одним словом, я сообщу все. Ее пальцы сжались теснее. — Все, все, — повторила она, — я расскажу вам и о Кетсти, о себе самой, и после этого вы уже не будете больше любить меня. — Я люблю вас, — сказал он с благоговением. — Что бы вы мне ни рассказали, я буду вас любить. Она вскрикнула, и скорбная нотка послышалась в ее голосе. И если бы Кент мог видеть ее лицо, то он заметил бы в нем новое выражение, и уловил бы тот свет, который вдруг появился у нее в глазах и тотчас же исчез. Когда же она повернула голову, то он увидел, что она с тревогой посмотрела на дверь. Посмотрел туда и он. Через порог к ним просачивалась вода. — Не ожидал этого, — весело сказал он. — Наш плот переполнился дождем. Если мы не вычерпаем воду, то можем пойти ко дну. Он потянулся к своему непромокаемому пальто и накинул его себе на плечи. — Я сейчас вычерпаю ее, — сказал он. — Это нетрудно. А пока я буду этим занят, вы снимите с себя мокрую одежду и постарайтесь улечься спать. — Вы сделаете это? — Я не устала, — ответила она, — но думаю, что лучше сделать по-вашему. И она коснулась его плеча. — Да, это будет лучше, — сказал он и поцеловал ее в голову. А затем он взял ведро и вышел за дверь.